Человеческие корабли вышли в реальный космос практически мгновенно, и ударные крейсеры сорвались в атаку в форсажном ускорении. Вслед за ними пошла авианосная группа, на ходу выпуская перехватчики. Сфероид центрального тактического анализатора вспыхнул отметками целей, и по индикаторным областям поползли строки данных. 13-й быстро изучал обстановку. Наспех оставленные минные поля, три десятка космических крепостей, из которых половина находилась на орбите живой планеты, около 10 тысяч кораблей противника на боевом дежурстве и порядка 30 тысяч на орбитальном рейде. Похоже, оккупационные силы пытались подготовить родной мир Риулов к появлению врагов, но заниматься этим стали совсем недавно. «Шквал, Кобра, я 13-й, прием!» Алекс вызвал командиров маневренных групп. «На связи!» Экраны системы связи вспыхнули изображениями офицеров. «Шквал, ударной группе работать по стоящим на рейде кораблям противника и орбитальным крепостям», приказал командующий. «Кобра, возьми десяток крейсеров и займись комплексами дальнего обнаружения. Остаться от них должны одни головешки. С минными полями не возиться, счищать их с пути серебряными слезами. Действуйте!» Передовая цепь серых шаров, стремительно приближающаяся к боевым порядкам противника, развела магнитные ловушки, и хрустальная пыль серебряных слез, сверкающей пургой, устремилась навстречу врагу. Ряды обороняющихся дрогнули и неожиданно рассыпались на сотни кораблей, бросившихся в разные стороны в надежде спастись бегством. «Что, даже чаю не побьете?» Озадаченно нахмурился 13-й, глядя, как призванный защищать солнечную систему флот беспорядочной толпой пытается достичь области гиперпереходов. «Алекс, они разбегаются», — сообщила Алиса. «И те, что стоят на рейде, тоже. Наблюдаю множественные старты с поверхности планеты, а также отстрел аварийных гиперкапсул на отдаленных космических крепостях». «Захватчики трусливо бегут!» – взревел адмирал-консультант Риулов, торжествующе потрясая ручищами. «Истина вечна! Я желаю получить запись этого зрелища. Мой народ должен видеть, как ненавистные враги трусливо покидают священный Азирис!» Тут же вспыхнул один из экранов системы связи, и появившийся на нем Тайпан доложил. «Противник бежит во все стороны, не оказывая сопротивления. Нас слишком мало, чтобы отловить всех. Жду указаний». «Уничтожь всех, кого успеешь», — командующий разглядывал охваченный паникой флот врага. «И возьми пленных, штук 10, желательно разных рас. У нас нет времени бегать по крепостям». Командир штурмовой маневренной группы вышел из эфира, и 13-й задумался. Экспедиционная эскадра носилась по тылам противника третью неделю, неожиданно появляясь в разных местах и нанося сокрушительные удары. Ошеломленные подразделения врага, находящиеся в атакованных солнечных системах, не ожидали нападения. Они оказывались неподготовленными к внезапному вторжению и несли огромные потери. Трижды эскадре боевого флота удавалось полностью уничтожить силы прикрытия оккупированных систем, в остальных случаях в рядах врага начиналось повальное бегство. Страх и неизвестность сделали свое дело. Радиоперехват переговоров противника свидетельствовал, что об эскадре людей среди чужих бродили жуткие слухи, порой доходившие до абсурда. Якобы человеческий флот был невообразимо огромен, чудовищно жесток, непобедим и вообще неуязвим для оружия. А захваченных пленных люди немедленно пожирали прямо вместе со снаряжением. Чтобы исправить положение дел, за экспедиционной эскадрой была снаряжена погоня. Полумиллионный флот преследовал людей по пятам девятые сутки, но в силу разницы гиперскорости постоянно отставал на несколько часов. За это время эскадра боевого флота успевала высадиться в очередной солнечной системе и ударить по обнаруженным силам противника всем, что имелось в распоряжении. Потоки плазмы и океаны антивещества превращали в поля обломков вражеские эскадры и крепости. Рой перехватчиков сжигал все на своем пути, после чего люди быстро сворачивали операцию и покидали систему. Спустя какое-то время на место событий прибывали карательные силы, но чужие заставали лишь разрушенные укрепления, уничтоженные и поверженные корабли и охваченные паникой гарнизоны. С каждым таким нападением количество карательных флотилий увеличивалось, и теперь за человеческой эскадрой охотился едва ли не весь флот Альянса, находившийся в пространстве Риулов. «Пожалуй, лучшей возможности не будет», — решил Алекс. «Противник уже начал минировать солнечные системы. Нас приняли всерьез и более не считают мелкой угрозой. Наверняка враги будут гонять карательный флот по пространству Риулов в поисках людей еще долго. Будет вообще хорошо, если сюда перебросят новые подразделения с дельфийско-человеческого направления. Но дальше рисковать не стоит, иначе можно угодить в ловушку. Рано или поздно противник додумается, например, до простейшего окружения или более грамотной ловушки. Сил у него для этого достаточно, не хватает только сообразительности командования. Так что сейчас в самый раз». Он коснулся сенсора ЗАЭС связи и послал общий вызов командирам маневренных групп. «Эскадре, сигнал закат», – объявил командующий. «Приступаем к операции поплавок». «Прямо сейчас?» – встрепенулась Алиса. «В системе полно вражеских кораблей». «Тем лучше», – 13-й кивнул на обзорные экраны. «В такой панике они ничего не заметят и тщательно проверять пространство не станут, потому что мы уйдем раньше». «А можно я пойду вместе с барабашками?» – попросилась она. «Мой призрак стоит в ангаре, он полностью готов». «Может, тебе еще со спецназом в атаку сбегать?» – хмыкнул Алекс. «Прогуляешься по базе гридринианцев, посмотришь там-сям. Может, наконец поймешь, где у них заканчивается голова и начинается шея». «У гридринианцев нет шеи», – насупилась Алиса. Ее волосы приобрели ядовито-зеленый оттенок. Немного подумав, она расцветила зеленым глаза, ногти и брови. «Почему мне сейчас нельзя, а в имее ЭЭ было можно? Так нечестно!» «Нечего строить из себя воплощение тоски», – 13-й отвернулся от нее к Чебурашке. «Почувствовала себя героем разок и хватит. Сиди в рубке и управляй русским». «Ну, пожалуйста!» – она вмиг стала ярко-желтой. «Можно я хотя бы проведу только один отвлекающий маневр и сразу вернусь? Мне же нужно упражняться в высокоскоростном пилотировании в боевых условиях». «Детям это расскажи», – посоветовал Алекс. «И вообще, в таком виде ты похожа на цыпленка». «Значит, тебе можно ходить со спецназом на абордаж, даже несмотря на то, что это не дело командующего». Она встала с кресла и уперла руки в бока. «А мне нельзя на летные операции максимальной сложности, хотя я начальник экспертного отдела флота. Это какой-то тоталитарный семейный режим». И тут же добавила. «А так?» Она придала коже золотистый загар. «А так на цыпленка гриль», – оценил 13-й. «И в нашей семье нет равноправия. У нас шовинизм, сексизм и культ личности. И эта самая личность не разрешает тебе лезть в пекло. И вообще, скоро твоя смена в детском корпусе». «Детский корпус остался на Дэй», – не отставала от него Алиса. «Кстати, о сексизме. Это от какого слова?» Она сверкнула ставшими вдруг ярко-голубыми глазами, и копна волос, принимающих соломенный цвет, поползла вниз, образовывая густой водопад. «Я требую приватной аудиенции. У меня есть неоспоримые доводы в пользу необходимости моего участия в операции. Я хочу их предоставить». «Бесполезно», – Алекс был непоколебим. «Доводы предоставишь обязательно, как только эскадра войдет в гипер. Только все равно останешься здесь, так и знай». «Ну, любимый!» – она надула губки, словно обиженный ребенок. «Ну, пожалуйста!» – Алиса подбежала к Алексу и повисла у него на мощной шее. «Ты же знаешь, что мне необходимо участвовать в сложных операциях. Я же главный эксперт флота. Это требует всегда быть в форме». Она поцеловала его в щеку и поглядела на Чебурашку. «А ты чё смотришь, ушастое чудовище? Скажи ему, что жизнь пилота без полетов есть сплошное мучение». «Двое на одного?» – удивился 13-й, приняв от мышонка серию образов. «Может, еще вас обоих послать прикажете? А ну, марш отсюда оба, я и с вами двумя справлюсь». «Алекс», – Алиса крепко прижалась к нему и преданно посмотрела в глаза. «Разреши мне лететь. Пожалуйста, мне действительно нужно там быть. Если кто-то из ребят погибнет или операция провалится, я себе не прощу. Ты же знаешь, я справлюсь. Обещаю, в ближайший месяц не делать одиночных вылетов. Честно-честно». «Ладно», — согласился 13-й. «Лети». «Только осторожно, ты поняла?» «Осторожно!» «И два условия. Первое. Ближайшие 2 месяца никаких полетов вне русского». «Я согласна», — с готовностью откликнулась Алиса. «А второе условие?» «Если тебя собьют, и ты погибнешь», — Алекс для убедительности поднял вверх указательный палец. «Я женюсь на самой толстой тетке Содружества». «Ужас какой!» – опешила она, непроизвольно расширяя глаза, и торопливо добавила. «Со мной будет все хорошо, даже очень хорошо, вот увидишь». «Брысь!» – 13-й нахмурился и отвел за спину ладонь для удара, демонстративно целя Алисе в 5-ю точку. «Брысь, пока я не передумал». «Ты это про толстую тетку?» – уточнила она, проворно отбегая от него и на всякий случай закрывая при этом руками мягкое место. «Если ты передумаешь, любимый, я не обижусь, обещаю». Алиса выскочила из рубки, и створы люка слеплись друг с другом за ее спиной. Через 5 минут эскадрилья разведывательных кораблей класса «Призрак» смешалась с линкорами ударной группы и активировала поля преломления. Войдя в режим максимальной маскировки, разведчики осторожно поползли в разные стороны, рассредотачиваясь по Солнечной системе. Еще через 10 минут экспедиционная эскадра боевого флота Содружества выстроилась в походную формацию и совершила прыжок, взяв курс на соседнюю Солнечную систему. Спасающиеся бегством корабли противника, еще не достигшие области гиперперехода, прекратили панику и принялись ложиться на обратный курс. Призрак Алисы медленно дрейфовал посреди бесконечной темноты космического пространства, образуя с остальными кораблями разведэскадрильи единую импульсно-сенсорную сеть, улавливающую даже малейшие колебания, приходящие из наблюдаемого сектора. Шпионское оборудование призраков прослушивало и просматривало все переговоры врагов, каждую секунду проверяя сотни тысяч перехваченных передач на наличие ключевых фраз и слов. Полученный массив данных поступал в бортовые системы, где искусственный интеллект проверял содержание разговора и в реальном времени формировал отчетные таблицы для пилота. Если человек считал радиоперехват заслуживающим внимания, нужный разговор вычленялся из общего массива и выводился на мониторы. Соединение разведывательных кораблей в единую сеть еще больше увеличивало и без того колоссальную скорость обработки данных. Кроме того, при совместном применении разведчиков мощность взламывающих систем возрастала и шанс услышать нечто важное существенно увеличивался. Но пока слушать было нечего. После ухода человеческой эскадры, рассеявшиеся по окраинам Солнечной системы корабли чужих, некоторое время бездействовали, не решаясь приблизиться к центру. Космические комплексы обнаружения были уничтожены, и враги довольно долго сканировали пространство системы корабельными средствами, опасаясь ловушки. Не обнаружив скрытых штурмовых подразделений людей, чужие развили бурную активность. Тысячи разрозненных боевых кораблей бросились обратно к живой планете, на ходу собираясь в эскадры. Эфир заполнился шифрованными переговорами военачальников и сигналами бедствия, что передавали выжившие после человеческой атаки. Но командование не торопилось начинать спасательную операцию, и очень быстро стало ясно, почему именно. Соперничество за контроль над живой планетой вспыхнуло с новой силой. Каждый из военачальников стремился использовать в свою выгоду то обстоятельство, что Азирис на какое-то время остался без прикрытия. И теперь эскадры Тхасмоа и Гридринианцев на полной скорости возвращались к планете, пытаясь не потерять свои прежние позиции и захватить зоны ответственности конкурентов. «Эскадра Куртмхсалянш, увеличьте скорость!» Мониторы системы радиоперехвата орали голосом командующего флотом Гридрини. «Вы должны оказаться в 5-м секторе быстрее ползунов. Меня не интересует, статс-полковник, как вы это сделаете. Шевелитесь!» «Это эскадра Фатух-Ршаризж!» – вопил один из старших офицеров. «Проклятые ползуны занимают мой сектор. Они не успевают на свои прежние позиции и разворачиваются на наших рубежах. Какие наши действия, превеликий?» «Не пускать!» – визжал военачальник Гридринианцев. «Это открытое нарушение паритета. Дайте предупредительный выстрел!» На частотах Тхасмоа суеты было еще больше. Их технологии опережали гридринианские, и поэтому большая часть боевых кораблей, бросившихся на утек от человеческой эскадры, успела совершить прыжок. Учитывая, что сами по себе эскадры Тхасмоа были не столь крупными, как у Гридрини, сейчас силы ползунов находились в явном меньшинстве. Командование Тхасмоа это понимало, как понимало и то, что конкуренты не преминут воспользоваться этим. «Двухтональный желтый вызывает трехтонального красного!» — шипел один из офицеров, пробиваясь через хор десятков голосов, говорящих одновременно. «Треугольные недоумки вторглись в границы бежевого сегмента. Их тут кишит. Я не могу охватить весь коридор. Требую подкрепления. Эти крестьянские тупицы повсюду!» — вторил ему еще один. «Они заполнили коричневый сегмент второго коридора. Пока мы дойдем туда, в космосе не останется свободного места. Окажемся в окружении. Меняйте курс и занимайте позиции в первом секторе, серый сегмент!» Надрывно шипел ему в ответ кто-то то ли очень главный, то ли очень сообразительный. «Он прямо перед вами. Но это участок треугольных. Мы нарушим договор паритета!» Орал первый. «Они могут открыть огонь. Я требую разрешения ответить тем же. Помойную яму договор о паритете!» Похоже, этот голос принадлежал командующему флотом Тхасмоа. «Эта планета принадлежит нам. При штурме от них не было ни капли толку. Пусть убираются. Отвечаем огнем на огонь. Не пускать треугольных недоумков к орбите. Я уже вызвал подкрепление!» Царящий в эфире сумбур усиливался с каждой минутой. Вскоре засверкали первые выстрелы, и гвалт мгновенно достиг своего пика. Эскадры спешили на помощь друг другу, и бой быстро разгорался, стремительно перерастая в полномасштабное сражение. Силы гридринианцев, используя многократный численный перевес, теснили Тхасмоа и постепенно выдавливали их в сторону звезды. То тут, то там вспыхивали яркие сполохи взрывающихся кораблей, околоземное пространство искрилось тысячами выстрелов и сверкало десятками залпов. К месту боя непрерывно стягивались корабли, ранее несшие службу на окраинах Солнечной системы. В ход шли даже грузовики, если они имели на борту хоть какое-нибудь вооружение. Алиса тщательно записывала переговоры командного состава чужих. Вот уж не скажешь, что они между собой союзники. Резня стоит непримиримая. Даже аварийно-спасательные капсулы сжигают, если успевают их заметить. Да что вообще творится в этих чужих головах? Индикаторное пространство зажгло пиктограмму обнаружения, и Алиса бросила взгляд на экран системы оповещения. Карательный флот Альянса, столь безуспешно преследовавший эскадру боевого флота, начинал выход в реальный космос. Эксперт-командор выделила на сфероиде тактического анализатора нужный сектор, метрика пространства которого уже искривлялась, образуя подобие гигантской призмы. Спустя несколько секунд из ее недр хлынула густая лавина вражеских кораблей. Кипящее у Азириса сражение тут же начало стихать и к моменту завершения выхода карательного флота полностью прекратилось. Алиса посмотрела на цифры. 503 тысячи вымпелов разного тоннажа и почти вчетверо больше истребителей. Да уж, попили мы крови чужим, раз они обиделись на нас до такой степени. Они действительно собрали в кулак все, что было в пространстве Риулов не занято на охране и разграблении захваченных миров. В составе карательного флота лишь одна эскадра Ваарси в 47 тысяч кораблей, остальное Тхасмоа и Гридрини. Так, сейчас поглядим, зря мы затеяли операцию «Поплавок» прямо сейчас, или не зря. Огромная армада карательного флота двинулась к центру Солнечной системы, и аппаратура слежения определила исходящий радиосигнал от одного из линкоров Ваарси. «А вот и флагман», — подумала Алиса. «Ну и кто же к нам пришел?» На взлом шифрованной связи противника ушло секунд 30. Помогло объединение человеческих разведчиков в единую сеть. В системе ИМИ ЭЭ ей пришлось возиться с криптокодами чужих несколько часов. В этот миг на индикаторном пространстве вспыхнула пиктограмма готовности и на обзорных экранах появились изображения чужих. Военно-начальник Ваарси, командующий карательным флотом, проводил конференцию. демонстрируете крайнюю степень эгоизма по отношению к общему делу Альянса». Синекожий тщедушный коротышка в зеленом открытом скафандре грозно смотрел на своих собеседников немигающим взглядом. «Как могло случиться такое? Мы несем потери от жалкой горстки людей, а вы еще более усугубляете их своей бездарной выходкой. Если кто-то из вас пребывает в твердой уверенности, что имеет в своем распоряжении слишком много войск, возможно, он объяснит мне, как людям удалось уйти отсюда живыми, да еще и до прибытия моего флота». «Господин миноритарный акционер», — заискивающе зашипел адмирал Тхасмоа, и Алиса победно улыбнулась. «Не зря. Тот, кто нам нужен, здесь». «Человеческие корабли имеют серьезное преимущество в скорости. Они осадили орбитальные крепости, прежде чем мы успели достичь дистанции эффективного огня. Но едва мои силы совместно с нашими доблестными союзниками Гридрини устремились в безжалостную атаку, люди трусливо бежали». «Именно так», — немедленно подхватил гридринянец. «Мы преследовали их через добрую треть Солнечной системы, до самой области гиперпереходов. К моему глубочайшему сожалению, догнать этих трусов так и не удалось. Спешу заверить вас, господин Вау, что и мы, и наши храбрые союзники Тхасмоа бросили в погоню все силы. Именно из-за этого и произошло это легкое недоразумение между нашими флотами. В процессе преследования людей эскадры растянулись и смешались, в результате чего процесс возвращения на исходные позиции оказался затруднен. Многие капитаны еще не остыли от погони и поэтому реагировали на путаницу в занятии позиций слишком категорично, подавая предупредительные выстрелы». «Подтверждаю», — авторитетно заявил Тхасмоа. «Да, вынужден признать, что мы допустили несколько недочетов в управлении. В момент возвращения на прежние рубежи не всем подразделениям были указаны сегменты ответственности, но никакого междоусобного столкновения не было. Производились предупредительные выстрелы, которые вы приняли за ведущуюся перестрелку. Мы сделаем выводы из этого нелицеприятного инцидента». «Я рад, что мы все понимаем друг друга», — удовлетворенно заявил Варси. «И не сомневаюсь в вашем благоразумии. Но наша цель еще не достигнута. Человеческая эскадра опять скрылась. Я продолжу погоню, как только получу ясное представление о том, куда направились люди. Пока же ожидаю вас обоих на борту своего флагмана». Троица чужих обменялась любезностями и отключилась. Алиса усмехнулась. «Запись этого радиоперехвата надо будет обязательно рассекретить и показать эскадре. Людям понравится версия чужих о трусливом бегстве человеческих бойцов». Она устроилась поудобнее и продолжила наблюдение. Вскоре выяснились еще более занимательные детали. Карательный флот не стал тратить время на профилактические мероприятия и к центру Солнечной системы не пошел. Армада выстроилась в границах области гиперпереходов, готовясь совершить прыжок, и развернула мобильные комплексы слежения. Пока те прощупывали гиперпространство в поисках человеческой эскадры, господин Ваау поочередно провел встречи с обоими адмиралами, прибывшими к месту стоянки карательного флота. Первым аудиенции удостоился Тхасмоа. Едва его флагман выпустил челнок с усиленным эскортом истребителей, сеть разведкораблей боевого флота принялась сканировать линкор Ваарси в поисках голосов обоих военачальников. Отыскать нужный разговор удалось не сразу, линкор был велик, имел более 300 членов экипажа, кроме того, кабинет миноритарного акционера оказался оснащен довольно мощной защитой от прослушивания. Когда совместные усилия эскадрильи увенчались успехом, беседа Вау с Тхасмоа близилась к завершению. «Поэтому вы должны проявить терпение и выдержку», – вещал миноритарный акционер. «Война подходит к концу, но наши враги еще не уничтожены. Мы не остановимся на простом разгроме этих недостойных существ. Мы полностью истребим их ущербные виды, виновные в 12 веках упадка наших великих рас. Это в высшей степени благородное дело, причем двойственное. Искоренение неполноценных и получение в свое распоряжение их планет. Очистим галактику и откроем достойным видам новые территории для заселения. И я гарантирую вам, что и гегемония, и инсекторат поддержат цивилизацию Тхасмоа. Гридринианцы показали себя слабой расой, их интеллект недостаточно велик, Научно-технический прогресс не быстр, потенциал туманен. Аграрный вид не способный к мощному развитию, одним словом. Так и будет вечно плестись в хвосте передовых рас в качестве продовольственного придатка. В существовании Гридрини нет особого смысла. Гораздо разумнее отдать их планеты куда более совершенному виду – цивилизации Тхасмоа. Ваши достижения в науке и технологии говорят сами за себя. Какие тут могут быть сомнения? Получив территории Гридрини, вы сможете добиться большего, гораздо большего. Это пойдет на пользу всему Альянсу, ведь не стоит объяснять, что сила в науке. Я бесконечно рад слышать именно такую позицию наших союзников по Альянсу, зашипел адмирал Тхасмоа. Осмелюсь задать вопрос, не положенный мне по статусу. Все сказанное мною было обговорено и скреплено совместным решением на самом высоком уровне трех наших цивилизаций. Перебил его Вау. Вы ведь это хотели спросить? Подтвердил адмирал Тхасмоа. Но так как никаких секретных инструкций на этот счет я не получал, я должен был уточнить. И не получите, разумеется, заявил миноритарный акционер. Время для подобных действий еще не пришло, пока идет война. Гридринианцы интересны Альянсу в качестве пушечного мяса. Зачем губить представителей совершенных видов, когда есть множество особей несовершенного? С этим постулатом Тхасмоа с удовольствием согласился. Вскоре разговор был закончен, и адмирал отбыл к своему флоту. Почти сразу же к линкору Ваарси прибыл челнок с флагмана гридринианцев, и господин Ваау провел беседу со вторым адмиралом. Текст речей миноритарного акционера в точности повторился, и изменилась лишь расстановка приоритетов. «Поберегите свой гнев до момента уничтожения наших сегодняшних врагов», вещал гридринианцу Ваарси. «Реулы, дельфи, люди, все они сопротивляются отчаянно. И хотя Альянс растопчет их, словно гнилой плод, потери при этом неизбежны. Так пусть их бремя ляжет на плечи недостойной расы, а сомневаться в недостойности Тхасмоа не приходится. Они кичатся своей наукой, но что они делают для Альянса? Во всех тяжелых сражениях на Дельфийско-человеческом фронте удары врагов на себя принимает инсекторат и гегемония. В пространстве Реулов, во всех наиболее кровопролитных сражениях победу у противника вырывали войска Гридрини. Именно благодаря численности и самоотверженности гридринианцев Реулы были разбиты и загнаны в туманность смерти. Что делает Тхасмоа? «Они отсиживались за нашими спинами, сетуя на малочисленность», — заявил гридринианский адмирал. «Да, их технологии превосходят наши, но почему тогда мы несем огромные потери? Почему Тхасмоа не продемонстрируют эту свою технологичность и не разобьют Реулов?» «И Альянс прекрасно видит истинное положение дел», — продолжал Вау. «Они просто не желают терять личные преимущества ради общего дела. Альянсу такой союзник не нужен. На него нельзя положиться. Нет никакой гарантии, что в будущем Тхасмоа не предадут всех нас в трудную минуту, если таковая настанет. Да и прямо скажем, их наука не более пафос, нежели реальность. Ресурсов у них нет. Научно-технический прогресс давно в стагнации. Альянс захватит у людей множество технологий, превосходящих все, имеющиеся у Тхасмоа. И их роль как научного лидера сойдет на нет. И скажите, в чем тогда вообще смысл существования их вида, кроме как занимать ценные живые планеты, которые гораздо более пригодятся целеустремленным и быстро развивающимся расам? Вопрос решен на самом высоком уровне. После поголовного уничтожения врагов настанет очередь Тхасмоа, Альянс целиком и полностью на стороне Гридрини. «Да уж», — подумала Алиса. Можно больше не удивляться сегодняшней резне между чужими. Похоже, хранитель не ошибался. Идеальный не просто задумал истребить все живое. В его списках, подлежащих уничтожению рас, уже распределены места и очередность. Запись этих разговоров бесценна. Ее можно использовать в качестве оружия. Необходимо как можно скорее связаться с Алексом, но эскадра боевого флота будет находиться в гиперпространстве еще порядка 2 часов. Так что разведэскадрильи сейчас лучше всего не ослаблять максимальную степень маскировки. Основная часть операции еще предстоит. Противник отследил двигающуюся в гипере на максимальной скорости человеческую эскадру довольно быстро, но, судя по перехваченным переговорам, столкнулся с определенными трудностями. Корабли людей применяли новую технологию, разработанную Серебряковым-младшим. Суть ее заключалась в постановке помех, загрязняющих вибрационный отклик гипертрассы, по которой в данный момент движется корабль. В результате стороннему наблюдателю становится сложнее вычислить конечную точку гиперперехода. Технология создавалась в спешке и была еще довольно сырой, но поставить в тупик маломощные мобильные следящие комплексы ей оказалось вполне по силам. Пока чужие ломали голову над тем, куда может так сильно спешить эскадра людей, мчащиеся на полном ходу, адъютанты господина Ваао распекали офицеров оккупационных сил Азириса за то, что те не смогли сохранить стационарные средства слежения. Алиса иронично хмыкнула. Уничтожение мощных следящих комплексов, развернутых на дальней орбите метановой планеты, являлось основной целью атаки эскадры боевого флота. Как раз ради этого мы высадились именно в этой солнечной системе. Сражение с подразделениями противника было абсолютно вторичной задачей, поэтому никто особо и не охотился за разбегающимися, подобно тараканам, кораблям врага. Главное – оставить чужих без глаз и ушей, чтобы они не смогли распознать дезинформацию, которая очень скоро появится. Некоторое время в солнечной системе не происходило ничего интересного. Ситуация резко изменилась, едва индикаторное пространство сообщило Алисе о выходе эскадры боевого флота в реальный космос у ближайшей звезды. Экраны слежения вспыхнули многочисленными сигналами о засеченной активности чужих, и аппаратура вывела на обработку личный передатчик миноритарного акционера ВАУ. Господин миноритарный акционер, эскадра людей только что покинула гиперпространство в системе звезды Меофис, докладывал ему кто-то из старших офицеров. Это ближайшая к нам солнечная система. Немедленно приготовиться к прыжку, велел Вау. Курс на Меофис. Всем формациям вступить в бой сразу после выхода в реальное пространство. Система дальней связи зажгла пиктограмму входящего вызова, окрасив ее в цвет незащищенной линии, и Алиса положила руки на элементы управления кораблем. Игра началась. «Вождь вызывает курьера!» – зазвучал в эфире голос Алекса. «Вождь вызывает курьера! Повторяю, вождь вызывает курьера! Прием!» Он повторял вызов около минуты, после чего вновь пошел захват разговоров ВАУ. «Мы засекли активность людей в эфире», – сообщил миноритарному акционеру тот же голос. «Они пытаются выйти на открытую связь с кем-то неизвестным. Отложить старт», – немедленно распорядился ВАУ. «Следящие системы на полную мощность. Продолжать прослушивание. Определить адресата. Вычислить координаты». «Курьер, слушает тебя вождь», – смиренно ответила Алиса. «Приветствую тебя, господин». «Заткнись, тупая обезьяна», – оборвал ее вождь. «Мы на открытой частоте. Немедленно переключайся на защищенную линию. Почему ты летела так долго?» «В навигационном блоке возник конфликт старых и новых картографических данных», – оправдывалась курьер. «Дважды приходилось предпринимать незапланированное прерывание гиперпрыжка для уточнения навигационных переменных. Прошу простить меня, господин. Немедленно перехожу на зашифрованную частоту». Алиса переключилась на заранее подготовленный канал и повторила весь этот бред, что произнесла от лица курьера. Тут же замерцала пиктограмма радиоперехвата передатчика ВАУ. «Господин миноритарный акционер», – возбужденно затараторил адъютант. «Люди получили ответ. Некто курьер вышел на связь. Похоже, человеческий лидер очень ждал его появления. Он в резкой форме выразил недовольство опозданием курьера. Подключите меня и менеджмент флота к их разговору», – потребовал ВАУ. «Я хочу знать, о чем пойдет речь». «Они перешли на зашифрованную частоту», – боязливо доложил офицер и тут же испуганно добавил. «Но мы уже ведем сканирование. Передатчик этого курьера находится где-то совсем рядом. Это не составит труда». «Найти!» – рявкнул ВАУ. «Немедленно! Даю полминуты. Виновные пойдут на корм инцам!» Для облегчения противнику поисков Алиса увеличила мощность передатчика и продолжила разговор с вождем. «Больше такого не повторится, господин», – клялся курьер. «Теперь навигационное обеспечение имеет самую полную и свежую информацию. Я немедленно передам ее на Землю для внесения поправок во все базы данных. «Ты до сих пор не сделал этого, безмозглое животное?» – бушевал вождь. «Если из-за твоей халатности и нерасторопности Содружество вышлет мне помощь с ошибками в навигационных картах, я скормлю тебя лемом!» «Халатность – это когда ходишь в одном халате?» – промямлила объятая ужасом курьер. «Да!» – рычал бурлящий гневом вождь. «В одном халате и по консерватории. Это такое место, где хранятся консервы. Ты все поняла, бесполезное животное?» «Есть перехват!» – счастливо завопил гадьютант Вау. «Криптография людей оказалась незамысловатой. Мы быстро взломали их код. Человеческий командир вне себя от гнева грозит курьеру расправой. Мы уже подключаем вас к их разговору. 3 секунды, 2, 1, готово!» «Где ты находишься сейчас, идиотка?» – кричал вождь. «Я прождал тебя в системе Гизза за 3 часа. Армада чужих в 500 тысяч кораблей наступает мне на пятки». «Я появилась в системе Гиззазу, как было велено», – нерешительно проблеяла курьер. «Но вас тут нет, только несметные полчища врагов». «Ты опоздала, тупица!» – еще сильнее взъярился вождь. «Нам пришлось уйти оттуда, чтобы не попасть под удар этих самых полчищ, которые ты сейчас видишь. Какого инса ты ползла к Гиззазу столько долго? Тебя здесь могут обнаружить!» «Курьер здесь!» – воскликнул адъютант миноритарного акционера. «Она в системе! Разыскать!» – грозно велел Вау. «Быстро и не привлекая внимания, не спугните человека!» «Я соблюдала все меры безопасности!» – изо всех сил оправдывалась курьер. «Вышла в реальное пространство на значительном удалении от системы орбиты самой крайней планеты системы Гиззаза и осуществляла дальнейшее сближение под полями преломления на самой малой скорости». «Идиотка!» – оборвал ее вождь. «В этот момент мы теряли драгоценное время в ожидании тебя. Ты сорвала нашу встречу. Это полностью твоя вина, и ты понесешь наказание за это». Сфероид тактического анализатора замерцал красными отметками, сообщая об изменении активности подразделений противника. Несколько формаций кораблей-шпионов врага активировали поля преломления и ушли в режим невидимости. Спустя секунду антишпионская аппаратура новейшего поколения определила их местоположение, и тактический анализатор подсветил их отметки серебристым ободком, отмечая невидимые цели. 297 шпионских кораблей тайно рассыпались по Солнечной системе в поисках курьера. Не меньше 1500 других таких же ушли в режим невидимости на орбите Осириса и двинулись встречным курсом, прочесывая космос разнообразными способами сканирования. «Но, господин!» – ужаснулась курьер. «Я сделала все согласно инструкции!» «Молчать!» Вождь окончательно потерял терпение и не желал более выслушивать оправдания нерадивого курьера. «Ты привезла ответ от руководства Союза?» «Да, господин», – доложила она совершенно растоптанным голосом. «Вы получите его через 6 часов. Я немедленно отправляюсь к области гиперпереходов для прыжка». «Хай-топ-менеджер!» – голос Вау неприкрыто звенел нотками недовольства. «Где этот курьер? Если вы упустите человеческого гонца с представительным сообщением...» «Есть положительный отклик на радарах. Мы нашли ее», – выпалил перепуганный адъютант. «Она в секторе 6, 15 сегмент. Начинаем операцию по захвату». Огромная часть карательного флота пришла в движение и устремилась к указанной точке, быстро охватывая нужный участок пространства со всех сторон. Чтобы не дать жертве ни единого шанса ускользнуть, корабли противника на ходу разворачивались в атакующие порядки, готовые открыть огонь в любую секунду. «Пошевеливайся, никчемное животное!» Казалось, что если бы вождь сейчас имел возможность дотянуться до курьера, он лично свернул бы ей шею. «И чтобы на этот раз без ошибок!» «Внимание!» Голос адъютанта господина Вао слегка дрожал в эфире. «Коррекция координат! Цель в 7-м секторе, 11-й сегмент. Движущаяся на захват формация вражеских кораблей изменила курс и увеличила скорость до предельной, опасаясь не успеть в более отдаленную точку Солнечной системы. «Поправка!» – зазвучала передача с одного из следящих комплексов. «Вижу отметку шпиона людей. Он в 1-м секторе, 3-й сегмент. «Слушаюсь, господин!» – лепетала курьер. «Я сделаю все возможное!» Формация, выполнявшая функции группы захвата, была на противоположной от 1-го сектора стороне Солнечной системы, и на задержание человеческого разведчика бросились едва ли не все силы прикрытия оккупированного Азириса. Тут же пришло новое уточнение. «Фиксирую шпиона людей», – докладывал другой следящий комплекс. «Сигнал уверенный. Он в 12-м секторе 8-й сегмент. Это у нас в тылу». Оставшаяся без движения часть карательного флота принялась разворачиваться, и истребительные формации бросились к указанной точке. «Господин!» – завопил курьер. «Меня обнаружили! Флот противника пришел в движение!» «Человек в 14-м секторе!» Это был уже кто-то из кораблей шпионов Тхасмоа. «Я вижу его след! Очень четкий отпечаток! 9-й сегмент, все за мной!» Алиса зло усмехнулась, глядя на метание вражеского флота, растянувшегося по космическому пространству. Ложный сигнал, который системы обнаружения противника приняли за отметку курьера, был сформирован человеческими разведчиками. И сейчас он перебрасывался от одного разведкорабля эскадрильи на другой, сбивая охотников с толку. «Прыгай немедленно, идиотка!» – взревел вождь. «Почему ты еще там, тупица, сгною?» Отметка курьера вспыхивала и пропадала то в одном, то в другом секторе системы Гиззаза. Корабли противника метались в разные стороны. Миноритарный акционер злобно шипел на топ-менеджмент флота. Командиры орали на своих подчиненных. Курьер нес какую-то паническую чушь, вымаливая прощение и одновременно сообщая о приближении к области гиперпереходов и скором прыжке. Это еще более разъяряло Вау, и вскоре все находившиеся в системе силы противника носились туда-сюда, рассеянные по окраинам. Алиса несколько раз глубоко вздохнула и выдохнула, стимулируя дополнительный приток крови к головному мозгу. Пора. Сейчас наиболее благоприятная ситуация для прорыва. Лучше уже не будет. Она коснулась сенсора на пульте управления, переводя ложный сигнал на себя, и привычно растворилась в корабле, словно была неотъемлемой его частицей. «Вижу человека!» – заверещал кто-то из истребителей Гридрини. «Вот он, слева по курсу!» Ближайшие боевые машины чужих заложили крутой разворот и бросились в атаку. Призрак рванулся с места, срывая с себя заранее выведенное на треть мощности поле преломления, и бросился в бегство. «Окружить! Обездвижить! Расстрелять двигатели!» Во вражеском эфире сыпался град команд, и чернильная темнота космоса вокруг мчащегося призрака превратилась в бесконечный фейерверк разрывов и бьющих мимо зарядов. «Где у него двигатели?» шипел командир корвета Тхасмоа, идущего Алисе наперерез во главе доброй сотни кораблей. «Конструкция этого корабля неизвестна. Требуется РМБ-удар. Мы проигрываем в скорости». Радиоэфир зашипел помехами, реагируя на применение РЭБ-оружия, и индикаторное пространство замерцало данными о получаемых импульсах помех, множественных попытках перегрузить маршевые контуры силовой установки и вирусных пакетов дестабилизации двигателей. Но пробить систему призрака, специально созданного для противостояния РЭБ-системам, было не так-то легко. Если мощные заряды энергии, разогнанные до сверхскоростей потоки элементарных частиц и боеголовки гиперскоростных снарядов представляли для разведкорабля смертельную угрозу, то в сражении электронных вихрей и колебательных ураганов он был в своей стихии. Преодолеть анти-РЭБ-защиту Серебрякова чужим никак не удавалось. «Андрей у нас умница», – привычно подумала Алиса, бросая машину в 150-й маневр уклонения. Призрак вертелся юлой, виляя спиралями, вращался в радиальных ускорениях немыслимой сложности и хаотично менял траекторию под острыми углами, буквально прошивая облака противника. Вспышки, взрывы, прочерки летящих мимо снарядов, кривые разряды импульсных пушек – все смешалось в одно ослепительно яркое сияние. Противник мазал. Его корабли мешали друг другу. Несколько раз случились столкновения не успевших среагировать на смену курса кораблей с теми, кто пытался висеть на хвосте у человека. От собственных залпов враги потеряли уже больше десятка машин, случайно попавших под удар, и эфир плавился от пышущих яростью окриков начальства. Но достать маленький человеческий кораблик, неожиданно оказавшийся необъяснимо недосягаемым, так и не удавалось. «Господин!» Голос курьера совсем не театрально звенел от высочайшей степени концентрации и напряжения. «Я окружена! Корабли противника повсюду! Их сотни! Не могу прорваться!» «Сожри тебя, Инс!» — в бешенстве зарычал вождь. «Передавай мне послание по закрытому каналу!» «Но, господин...» — курьер говорил отрывисто, с большими паузами и без интонаций. «Это документ высшей степени секретности. Я обязана передать вам его лично в руки!» «Тебя сейчас сожгут!» — взревел вождь. «И я не получу ничего! Передавай сейчас же! Послание закрыто шифром Совета Глав! Его никто не сможет прочесть! Быстрее же!» «Перехватить!» Визг хай-топ-менеджера заглушил гвалты на частотах вражеского эфира. «Записывать всем, кто слышит! Не сбивать человека! Огонь не прекращать! Ждать команды!» «Передаю!» — произнес курьер, и что-то громко щелкнуло в эфире. «Пакет данных отправлен!» «Данные перехвачены!» — завопил кто-то из чужих. 100% пакета записано!» «Уничтожить человека!» Господин Вау не скрывал удовлетворения. «Хорошая работа!» «Пакет принят!» — сообщил вождь, и его голос вдруг стал совсем другим. Глухим, далеким, непроницаемо спокойным и лишенным эмоций. «Курьер, уходи оттуда! Конец связи!»